Худо МакКиген и Рождество. Пора положить конец подаркам от Санта-Клауса. Так дарить подарки трусливо и бесчестно. И чем раньше с этим будет покончено, тем лучше. Когда отец под покровом ночи подкладывает сыну, мечтающему о 10-долларовых часах, галстук ценою 10 центов, а потом еще говорит, что такой подарочек принес ему ангел, это очень-очень низко. В нынешнем году у меня была возможность наблюдать празднование Рождества в семействе Худо МакКигена, единственного сына и наследника семьи МакКигенов, у которых я снимаю комнату с пансионом. Худо МакКиген – хороший набожный мальчик. Ему объяснили, что отцу с матерью Санта-Клаус подарков не принесет, поскольку взрослым подарки от ангелов не положены. Тогда он собрал все свои карманные деньги и купил отцу коробку сигар, а матери – брошь с бриллиантами за 75 центов. Свою собственную судьбу он верил ангелам. Но он молился. Несколько недель подряд он каждый вечер просил Санта-Клауса подарить ему пару коньков, щенка, пугач, велосипед, игрушечный Ноев ковчег, санки и барабан. Общей стоимостью $150. На следующее утро после Рождества я с утра пораньше заглянул в комнату Худо. У меня было предчувствие, что зрелище будет интересное. Я разбудил его. Он уселся на постели и с горящими от нетерпения глазами начал вытаскивать подарки из носков. Первый сверток был весьма объемистый, довольно свободно перевязан и вообще выглядел как-то странно. «Ага!» — радостно воскликнул Худо, развязывая веревку. «Спорим, это щенок, весь завернутый в бумагу». Что же оказалось? Нет, это был не щенок. В пакете была пара крепких кожаных ботинок на шнурках. К ботинкам был прикреплен ярлычок. «Худо от Санта-Клауса». У парнишки челюсть отвалилась от восторга. «Ботинки», — сказал он и снова засунул руку в носок. Он вытащил еще один сверток, и на лице его снова появилась надежда. Похоже, это была маленькая круглая коробочка. Дрожащими от нетерпения руками Худо разорвал обертку. Внутри что-то позвякивало. «Это часы с цепочкой!» «Это часы с цепочкой!» — воскликнул он и снял крышку. Что же там было? Нет, не часы с цепочкой. В коробочке лежала дюжина совершенно одинаковых новеньких целлулоидных воротничков. Ребенок был так доволен, что лицо его перекосилось от счастья. Он подождал пару минут, пока не прошел острый приступ радости. Потом предпринял еще одну попытку. На сей раз сверток был длинный и тяжелый. Он долго не поддавался и по форме напоминал воронку. «Игрушечный пистолет!» Едва выговорил Худо, дрожа от волнения. «Вот здорово! Надеюсь, там много патронов. Сейчас я выстрелю и разбужу папу!» «Нет, мой бедный мальчик, разбудить отца у тебя не получится. Это очень полезная вещь, но для нее не нужны патроны, и пулями она не стреляет. И еще никому не удавалось разбудить человека, с помощью зубной щетки. Да, это оказалась зубная щетка. Очень красивая, целиком из кости, и к ней приклеена бумажка. Худу от Санта-Клауса. И опять лицо ребенка озарилось радостью, а из глаз потекли слезы благодарности. Он вытер их своей новой зубной щеткой и снова взялся за подарки. Следующий сверток выглядел гораздо объемнее. В нем, по-видимому, было что-то большое и мягкое. В носок он не уместился, и его привязали снаружи. «Интересно, что там?» — гадал Худу, не решаясь развернуть бумагу. Сердце у него замерло в предвкушении, и он уже забыл обо всех остальных подарках. «Это, наверное, барабан». «Как же барабан? Ждите!» Это были короткие штаны, светло-коричневые, с красивыми цветными полосочками по бокам, и снова Санта-Клаус оставил записку «Худу от Санта-Клауса». В них было что-то завернуто. Ну, конечно. Это оказались подтяжки с маленьким стальным полоском, перемещая который можно, если понадобится, подтянуть штаны хоть до самого подбородка. Худу всхлипнул от удовольствия и вынул свой последний подарок. «Книжка», — сказал он, разворачивая бумагу. «Интересно, сказки или приключения?» «Лучше бы, конечно, приключения. Я бы тогда эту книжку сегодня все утро читал». «Нет, дружок, это совсем не приключение». Под оберткой оказалась небольшая семейная Библия. Теперь, когда все подарки были раскрыты, Худу поднялся с постели и оделся. Ему предстояла главная радость рождественского утра — игра с новыми подарками. Для начала мальчик взялся за зубную щетку. Набрав побольше воды, он почистил ею зубы. Получилось просто замечательно. Затем настал черед воротничков. Худу доставал их из коробочки по очереди и говорил каждому воротничку, что о нем думает. А потом, сложив их обратно, высказал свое мнение обо всех сразу. Потом дело дошло до штанов. Как радовался Худу, когда снимал их и снова надевал, а потом пытался угадать, где какая сторона, не прикасаясь к ним руками. Теперь оставалось только взять книжку и почитать приключенческий рассказ под названием «Бытие». Этим Худу и занимался, пока не пришло время завтракать. Тогда он спустился вниз и поцеловал папу и маму. Его отец курил сигару, а мама надела подаренную брошку. Худу задумался, и мысли его приняли новый оборот, полагая, что в следующий раз он попридержит свои деньги, не слишком полагаясь на то, что принесут ему ангелы.